Но больше всего потрясало воображение огромная скульптура Веры Мухиной «Рабочая и колхозница», привезенная с выставки «Экспо-37» в Париже. Вознесенная на 10-метровый постамент, куб, она парила в вышине, символизируя красоту и силу тружеников нашей страны. Парни прямо остолбенели перед входом в самый большой объект выставки. Это был павильон «Механизация», грандиозное сооружение, напоминающее Эллинг, помещение для дирижаблей. Перед ним стояла огромная статуя Сталина, как вдохновителя всех этих свершений, по идее проектировщиков. Да и девушки пораженно сначала рассматривали его снаружи, а потом и внутри. Под его высокой стеклянной крышей почти игрушечными казались гусеничные тракторы и другая техника, которые были расположены в два яруса. На верхнем ярусе на медленно движущихся кольцевых транспортерах были установлены сельскохозяйственные машины. На нижнем ярусе, под транспортерами, расположились четыре больших зала. Один из них посвятили тракторной промышленности, другой – сельскохозяйственному машиностроению, третий – автомобильной промышленности, четвертый – применению химии и авиации в сельском хозяйстве. Все это захватывало даже искушенных людей из будущего и поражало масштабом фантазии и выдумки оформителей выставки. Народу было очень много, несмотря на будний день. Все были возбуждены. Шум и голоса людей различных национальностей слышались кругом, многие были одеты в свои национальные костюмы. Девушки в своих выходных платьях от Ломановой даже несколько потерялись в этой пестрой толпе людей и лиц. Наде сразу вспомнился знаменитая культовая музыкальная мелодрама «Свинарка и пастух», отражающая как раз это время и атмосферу выставки, вышедшая на экраны уже во время войны в 1941 году. Как помнят люди из будущего, его герои, свинарка Глаша из вологодской деревни и дагестанский пастух Мусаиб как раз были отправлены на выставку в Москву на ВСХВ, где знакомятся, влюбляются, расстаются, а в итоге зрителей ждал неизбежный счастливый финал. Надя даже стала потихоньку напевать знаменитые слова песни, мельком подумав, а не сочинить ли ее ей самой. Хорошо на московском просторе светит звезды Кремля в синеве и... Как речки встречаются в море, так встречаются люди в Москве. Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот радостный вечер Москва. Но она тут же замолчала, пока никто ничего не понял, не стала замахиваться на святое, пусть эта песня так и останется за авторством тех, кто ее действительно придумал, композитора Тихона Хренникова и поэта Виктора Гусева, который сочинил тексты также очень многих замечательных песен. Девушка решила пока повременить с песнями, собранные деньги истратиться, тогда и подумает, что еще сочинить. Надо для Михайлова что-нибудь еще вспомнить. Они с матушкой так тепло к нам относятся, надо отблагодарить. Да и для Маруськи что-то придумать надо, подумала Надя, но тут их подхватил поток людей и чуть не развел с друзьями. Их занесло в северную часть выставки, которая называлась «Новая в деревне» и была посвящена обустройству современной колхозной жизни. Здесь они с удивлением увидели достаточно большую образцовую советскую деревню, с жилыми домами, коровниками и конюшней, гаражами и силосными башнями и прочей инфраструктурой. К сожалению, в будущем эти милые скромные постройки в большинстве случаев были снесены или переделаны под другие нужды. А сейчас их обаяние создавало очень ценную уютную, деревенскую атмосферу, пусть не реальную, а идеально сказочную, но очень симпатичную. На участке расположились сельсовет, контора МТС, машинно-тракторная мастерская, полевой стан тракторной бригады, правление колхоза, колхозная агролаборатория, колхозные животноводческие фермы, культурно-бытовые учреждения, школа, клуб, родильный дом, детские ясли и хозяйственные постройки, автогараж, сарай для сельскохозяйственных машин, семенной амбар, ветродвигатель и другое. Во всех помещениях сидели люди, которые с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы посетителей. Располагались здесь и 5 ферм: молочно-товарная, свиноводческая, овцеводческая, коневодческая и птицеводческая. Все это смешивалось в какую-то фантастическую картину, казавшуюся неправдоподобной. Конечно, эти картинки не отражали правду жизни реальных деревень и сел, но были так красивы, как в сказке, о которой мечтаешь и в которую стремишься попасть. Но все это было живым и настоящим, все это можно было посмотреть поближе, а с сотрудниками выставки можно было поговорить, что и сделала Айгуль, которая заинтересовалась овцеводческой фермой и ее подопечными, необычными баранами с огромной пушистой шкурой. Их охранял типичный пастух в красивой бурке, прямо герой фильма. Он представился Айдаром, что значит, как позже объяснил Айгуль, сильный, могучий. Он жил в горном селе в Казахстане и как лучшего пастуха и передовика производства его отправили на выставку. Айдар сказал, что его обещали оставить в столице, если он поступив в сельскохозяйственный институт, к чему он усиленно готовится. Разговор шел на русском языке, но все видели, как хочется молодым людям пообщаться на родном языке и на родные темы. Договорившись, что они побудут рядом, наши друзья немного отдохнули, но потом все же им пришлось забрать Айгуль, которая успела договориться с парнем, что поможет ему с подготовкой к институту, хотя смущенно и призналась, что ей во многом самой следует учиться. Усталая компания потихоньку возвращалась домой, а Надя радовалась, что последняя подруга, кажется, обрела свое счастье. https://ru904621 Георгий Алтаржевский. Выставка «Больше, чем жизнь» ВДНКХ как зеркало отечественной истории. Выставка «Больше, чем жизнь» ВДНХ как зеркало отечественной истории. https://www.mosru.nefsetim77800073 История ВДНХ. Как открывали главную выставку страны. https://bzmru.xupipa5vzat103w4 Как придумали ВДНХ. Глава 13. Первым делом самолеты. Глава 13. Первым делом самолеты. Начались обычные учебные будни, занятия, домашние задания, все, как положено. Надя чувствовала, что за ней продолжают присматривать, но она настолько привыкла к этой незримой опеке, что уже и не замечала ее. Девушки получили долгожданное письмо от Олеси, которое читали все вместе. Она писала, что устроились они хорошо, военный городок небольшой, но все живут дружно. Хвалилась она и тем, что швейная машинка позволила ей быстро обрести новых подруг, таких же молодых жен офицеров, которые обращались к ней с различными просьбами, от простой подрубки постельного белья до пошива платьев и халатиков. Но между строк чувствовалось, что остановка на востоке напряженная, после инцидента на озере Хасан японцы не оставляли надежды как-то навредить нашей стране. Но самолетов не хватает, молодые летчики часто сидят на земле, ждут своей очереди на тренировочные полеты. Надя призадумалась и решила повспоминать все, что знала об этих событиях, ведь уже с мая 1939 года начались бои на Халхин-Голе, где большую роль сыграла как раз авиация. Тогда, особенно на первом этапе боев, тактическое преимущество было на стороне японцев, наши летчики несли тяжелые потери, и только значительное увеличение числа самолетов и улучшение выучки летчиков позволило им вернуть себе господство в небе над Халхин-Голом и завершить этот инцидент в свою пользу. Надя даже немного пожалела, что передала свои деньги на приобретение валенок и полушубков, ведь договоренность о заказах на их изготовление уже была заключена с многочисленными артелями Советского Союза. Было подписано соглашение и о приобретении через различные организации небольших партий теплых изделий в Киргизии, Казахстане и даже Туве, которая сейчас была суверенным государством. Это было сделано, чтобы не привлекать большого внимания к новым заказам. И она стала прикидывать, чтобы придумать, какую песню сочинить, чтобы купить самолет для Михася и его сослуживцев, как поступить, пока деньги еще не подсоберутся, но тут ей сам случай пошел навстречу, но об этом расскажем чуть позже. В следующий свой приезд в детский дом Надя вызвала Владимира, чтобы рассказать ему обо всех новостях и своих мыслях. Парень вошел довольный, выразил восторженные впечатления от посещения выставки, сказал, что как будто в кинофильме побывал, попросил почаще брать его с собой, чтобы знакомиться с жизнью столицы этого времени. Передал он и разговор с Аглаей Сергеевной по поводу влюбленности в него тракторины. Она сказала только одну фразу, но очень мудрую. Время само расставит все по своим местам. Но тут же его веселый настрой исчез после слов Надежды, которая решила привлечь Владимира к своей предвидческой деятельности, попросив, чтобы он освежил в памяти все, что знает и помнит про авиацию и бои с Японией, да и вообще про события на Халхин-Голе. Володя, хотя и руководил в Афганистане взводом мотострелков, как военный, знал и понимал в этом гораздо больше Надежды. Она озадачила парня заданием написать письмо только не Сталину, по классике жанра книг о попаданцах, а Жукову, который был тогда командующим корпусом наших войск в Монголии. По задумке попаданцев, Володя должен был изложить все, что помнит про эти бои и их особенности, не все одной Наде пророчеством заниматься. Также она посоветовала Володе записаться в авиамодельный кружок, чтобы потом оправдать свои предвидения об авиации, если соответствующие органы заинтересуются его письмом и найдут каким-то образом его автора. Володя вышел от Нади озабоченный, почесывая голову, а когда заинтересованные дети спросили, в чем дело, он объяснил, что она его отругала за драку с Виктором и посоветовала лучше заняться полезным делом. Так они убили двух зайцев, удовлетворили интерес детей и наблюдателей, да и, действительно, пора было Володе вновь вспомнить свои военные навыки будущего и применить их в настоящем, прошлом. Другие девушки тоже были плотно заняты своими делами. Сима все больше и больше репетировала, успевая и отлично учиться. Гастроли по ее родным местам уже были утверждены, и она старалась заранее выполнить как можно больше заданий, чтобы не отставать от других. Айгуль тоже пыхтела и занималась еще усерднее, так как ей приходилось объяснять особенности русского языка своему новому знакомому, Айдару, который частенько появлялся у них в училище, поражая и смущая сердца молодых учениц своей буркой и папахой. Глафира тоже не оставалась в стороне, она успевала и учиться, и репетировать с Михайловым, который опекал ее и Марусю, как родных. Девочка все лучше пела, и Надя уже записывала потихоньку все детские песни, которые подходили к ее звонкому детскому голоску. А помнила она их очень много, недаром внучка у нее была певунья и посещала музыкальную школу. Надя, как и задумывала, сочинила для Михайлова замечательную песню, которую исполнял Марк Бернес «Я люблю тебя, жизнь». Песня в исполнении Максима Дармидонтовича с его басом и эмоциями оперного певца звучала так глубоко и проникновенно, что всем мгновенно понравилось и почти каждый день звучала по радио, и на улице, и в домах из радиоприемников, тарелок, которые были во всех квартирах. Михайлов эти слова практически не пел, а проговаривал, почти в стиле рэпа, но этот вариант был даже интереснее и потрясал больше, чем вариант из будущего. Слова в конце песни «Я люблю тебя, жизнь» и надеюсь, что это взаимные эмоции, которые они вызывали, каждый человек мог отнести к себе, и поэтому они так привлекали слушателей. Песня мгновенно была записана на пластинку самым большим тиражом, тут же сметена с прилавков и вновь была издана еще большим количеством экземпляров. Однажды вечером смущенный певец постучался в комнатку девушек из порога, помявшись, признался, что его выдвинули на сталинскую премию именно за исполнение последних песен, с чего начинается «Родина» и «Я люблю тебя, жизнь». Отличная новость, я очень рада. Вы, как никто другой, соответствуете этому званию. Надя действительно была искренне рада этому известию. Но вы же понимаете, что большая часть премии должна принадлежать вам, как автору слов. Я так и заявил товарищам из комитета, что и вас тоже надо наградить, но они посоветовали переговорить предварительно с вами. Ни в коем случае, ни за что, горячо воскликнула девушка под удивленными взглядами Михайлова и Глафиры. Ну посудите сами, Максим Дармидонтович, какой из меня лауреат премии? Мне всего 18, пусть 19-й год, ведь меня без соли съедят все остальные авторы, которые годами стараются, сочиняют свои стихи, работают, оттачивая каждое слово. А тут я, молодая да ранняя, со стихами, которые ко мне ночью приходят, почти без усилий и труда, только успевая записывать. Нет и еще раз нет. Хватает мне внимания в училище, вон, Глаша не даст соврать, как девчонки косятся и про меня шепчутся. И еще Петюня, это комсорг наш, пристает, чтобы я выступила перед преподавателями и учащимися с рассказом о своем творчестве. А о чем я могу рассказать, если стихи сами по себе сочиняются, почти без моих усилий? И Марксен, это наш руководитель парторганизации училища, тоже учудил, хотел повесить мой портрет на стенд, как гордость училища. Хорошо, я сразу увидела, еле упросила снять, объясняла, что я еще себя ничем не проявила, только учиться начала, и гордиться мне пока нечем. А вот тут я вас понимаю, Надежда, самому и зависть коллег испытать приходилось, и сплетни за спиной слушать, да и всякие гадости, хоть и из-под тишка, пытались сделать. Поэтому я и живу от всех подальше, и ни в какие разборки стараюсь не встревать, и ничего себе не выпрашиваю, вздохнул с сочувствием мужчина. Вот, вот, никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас, сами все предложат и сами все дадут, процитировала Надя знаменитые строки из романа Булгакова. Отлично сказано, очень точно, надо запомнить и потом кое, кому повторить. Только это не я придумала, а где-то прочитала, в какой-то книжке, стала оправдываться девушка, правда, не упоминая, что книга написана еще частично и будет издана значительно позже. «Значит, отказываешься от премии, Надежда?» «Отказываюсь», — твердо и категорично сказала девушка. «Мне и авторских отчислений за эти песни и пластинки хватит. Вот лучше скажите, Максим Дармидонтович, у кого мне узнать, сколько стоит самолет?» «1100, пожалуй, или больше, хороший так точно больше. Тогда надо мне еще подсобрать денег», — задумчиво проговорила девушка. «Не понял, какой самолет?» Удивление и певца, и Глафиры просто зашкаливало. «Ну самолет, военный, для Михася, ты же сама, Глаша, читала, что на Востоке самолетов не хватает, молодым летчикам летать ни на чем», и девушка кратко объяснила ситуацию, изложенную в письме Олесе. «Вот я и хочу узнать, как купить самолет, и сколько он стоит», объяснила девушка так спокойно, будто спрашивала, как купить красивую вещь, например, кольцо, и сколько оно стоит. «Да, Надюша, еще раз поразили вы меня, вместо того, чтобы себе шубу и украшения купить на авторские отчисления, вы самолет для мужа подруги собираетесь покупать», по-доброму рассмеялся Михайлов. «Зачем мне шуба и драгоценности, в училище ходить на уроки, зависть девчонок да преподавателей вызывать? Тут за шелковые чулки меня чуть ли не прокляли, а вы говорите про драгоценности». И Надя с содроганием вспомнила все перипетии истории с Ольгой. «Спасибо, мне лучше самолет», тут Надя развела руками, мол, вот такой я странный зверек, как говорилось в анекдоте, вызвав смех присутствующих. «Ну что же, самолет, так самолет, будет вашему Михасю самолет, только пусть он постарается его заслужить, его же не могут именно ему конкретно дарить, сами понимаете, подозрительно будет, но если он будет лучшим из лучших, тогда все и срастется», еще раз улыбнувшись, удовлетворенно сказал Михайлов. Надя почти и забыла за сутолок и забот про этот разговор, тем более, что к основным занятиям добавились и занятия по медицинской подготовке, обещанные Николаем Николаевичем, так что времени совсем не оставалось. Но уже буквально через пару дней в газете была напечатана заметка о вручении сталинской премии первой степени Михайлову Максиму Дармидонтовичу за вклад в развитие советского искусства. А еще через несколько дней вышла большая статья, в которой говорилось, что товарищ Михайлов, как истинный советский патриот, передал всю сумму сталинской премии для приобретения современного самолета для Восточного авиационного округа с условием вручения его лучшему молодому пилоту. Также в статье выражалась надежда, что этот патриотический поступок будет подхвачен другими деятелями искусства. Так что оставалось только надеяться, что самолет вручат именно Михасю, о чем и написали Олесе в ответном общем письме. Глафира призналась, что тоже добавила часть своих гонораров за выступления и авторские отчисления за песни, где она была соавтором Нади. А уж сама Надя также внесла в эту копилку как раз подошедшие авторские от пластинок, так и наскребли общими усилиями на самолет, который стоил более 200 тысяч рублей. Кстати, позднее и Мессинг внес значительную сумму в фонд обороны, на которую также был построен самолет. Действительный факт. В 1942 году Мессинг увидел в газете портрет балтийского летчика Константина Ковалева и прочитал указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Вольф Григорьевич решил на собственные сбережения купить истребитель и подарить его летчику Асу. Вскоре Ковалев получил новенький Як-7, на котором было написано «За победу» и ниже. Подарок от советского патриота профессора В. Г. Мессинга балтийскому летчику, Герою Советского Союза К. Ковалеву. На этом яке летчик сбил 33 немецких аса, но сам ни разу не пострадал. Вот так Надя смогла купить самолет, и она очень надеялась, что и Михась не подведет и получит его. Но даже если он достанется другому молодому летчику, тоже беды не будет. Главное, что он принесет пользу советским асам в боях над небом Халхин, Гола. И ей только оставалось мысленно спеть знаменитые строки. «Мы, друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош на земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь». Припев потому, что мы, пилоты неба, наш родимый дом первым делом, самолеты, ну, а девушки, потом первым делом, самолеты, ну, а девушки, потом. https://bzmru.afx4-dovgil3s, воздушные бои над Халхин-Голом. http://www.varmech.ru/yap/yap/halkin.ua/html Комдив Жуков в сражении на реке Холхингол летом 1939 г. https://rutuberu видео 74D7519B014D5914FATS82C40D7835F0RWD. Марк Бернес. «Я люблю тебя, жизнь». Стихи Константина Ваншинкина. Музыка Эдуарда Колмановского. https://www.tichinsideru.viapon1615101 Сколько стоили самолеты во время Второй мировой войны СССР vs США? Сколько стоили самолеты во время Второй мировой войны СССР vs США? Глава 14. Испанские и другие дети. Глава 14. Испанские и другие дети. Все события этого очень насыщенного дня начались с тревожного звонка на квартиру Михайловых. К ним в домик, где девушки собирались на учебу, прибежала взволнованная Маруся, которая теперь постоянно жила в гостеприимной семье певца на правах воспитанницы. Она протараторила, что Надю зовут к телефону, ничего больше не объяснив. Когда Надя взяла трубку, то услышала очень взволнованного Володю, который прокричал срывающимся голосом: «Надя, тут у нас пипец, что творится, Анна Ванна совсем не вывозит, приезжай скорее». И на этом непонятный разговор и закончился. Недоумевающая девушка, тем не менее, быстро собралась, предупредила Глашу, что ее сегодня, скорее всего, весь день не будет, она останется ночевать в детдоме. Надя попросила Ивана отвезти ее к детям, если это возможно, на что тот согласился без вопросов. Подруга тоже порывалась поехать с ней, но Надя ее отговорила, попросила только в училище ничего особо не говорить, а просто записать все лекции и задания сегодняшнего дня. Кстати, потом Глаша со смехом призналась, что некоторые ученицы почему-то объяснили ее отсутствие тем, что Надю арестовали, и из-под тишка злорадно улыбались. Мол, так ей и надо, не будет воображать из себя великую поэтессу, хотя в глаза выражали сочувствие. Этим сочувствующим Глаша ничего не сказала, а просто постаралась их всех запомнить на будущее, чтобы больше не общаться с ними. И каково было удивление этих девушек, когда на следующий день Надя как ни в чем не бывало вернулась в училище, никому ничего не объяснив. Но это все будет позже, а сейчас взволнованная Надя, сидя в машине с Иваном, перебирала все варианты того, что ее могло ожидать. То, что Анна Ивановна не вывозит, как точно определил Володя, они поняли давно. Добрая, спокойная женщина была хороша, как хозяйственник, завхоз, снабженец, в детдоме всегда была вкусная еда и неплохая одежда, насколько это было возможно в данное время. Помогал и Михайлов, который частенько баловал ребятишек сладостями, фруктами, необычными игрушками. Женщина решала и все бумажные, официальные вопросы, писала отчеты и многочисленные отписки на запросы разных инстанций, в этом она была просто незаменима. А вот с детьми у нее получалось хуже. Она никак не могла найти нужный тон в отношениях, то сюсюкала с ребятишками, то, наоборот, кричала и наказывала по пустякам. Конечно, ей никто не грубил, огрызались только втихую, особенно этим отличался Витик, но напрямую в конфликты никто не лез. Все же уважение к учителям было в это время безусловным, да и парень значительно попритих в последнее время, в открытую уже никого не задирая. Но приказы Анны Ивановны большинством из детей часто не выполнялись, ее саму игнорировали, на замечания не реагировали. По всем крупным вопросам все шли или к Наде, если она приезжала в детдом, или, чаще всего, к Аглае Сергеевне, которая как-то очень спокойно разрешала все проблемы и обиды. Но, видимо, в этот раз трудность была такой большой, что ее не смогла решить и наша гранд-мэр. Но прежде, чем рассказать о том, что случилось, мы должны ненадолго попасть во вчерашний день, в кабинет Сталина, который как раз распекал своего младшего сына Василия, которому в это время было уже 18 лет. Самоубийство матери, отсутствие постоянного воспитания и присмотра отца, который был занят проблемами страны, все это наложило отпечаток на жизнь и характер парня. Он, по сути дела, рос и воспитывался в кругу военных, которые входили в охрану Сталина и не отличались высокой нравственностью и воздержанностью. Вася рано стал курить и пить. Во время учебы в школе не блистал усердием, не всегда выполнял уроки, баловался, хитрил, одним словом, доставлял немало забот своим учителям и окружающим. Но, так как он был сыном самого Сталина, в школе на все закрывали глаза. Директор школы боялся, что, если наказать Васю, то тот пожалуется отцу, и это может закончиться репрессиями, а потому приказывал учителям быть с ним помягче и не ставить ему плохих оценок, от греха подальше. Неизвестно, как долго сохранялось бы такое положение дел, но кончилось оно тогда, когда у Василия начались проблемы по предмету история. Учитель по фамилии Мартышин оказался принципиальным человеком и наотрез отказался завышать оценку сыну Сталина. Не выучил предмет, получаешь плохо, двойку в сегодняшних реалиях. Хочешь оценку выше, учи. Такая позиция очень не понравилась директору школы, который стал на Мартышина давить. Но тот не отступался, вышел серьезный конфликт. Похоже, все шло к увольнению учителя из школы, и тогда он решил написать Сталину письмо, чем показал себя еще раз достаточно решительным человеком. Содержание письма нам неизвестно, но зато известно, что Сталин с ним ознакомился, а затем написал ответ. Не будем приводить его полностью, оно сохранилось и с ним можно ознакомиться, но суть его была такова: требовать построже от Василия и не бояться фальшивых, шантажистских угроз капризника насчет самоубийства. Будете иметь в этом мою поддержку. К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием, но обещаю время от времени брать его за шиворот. Василий получил серьезную трепку от Сталина и был наказан. Последовавшие вскоре зимние каникулы провел дома за изучением истории, а потом еще и пересдавал предмет. Случай действительный, цитата из письма подлинная. Позже он стал меньше шалить и больше уделять внимание учебе, но, время от времени, все же срывался. Иосиф Виссарионович надеялся, что повзрослев, Василий станет серьезнее и спокойнее, но и тут его ожидания не сбылись. За год до описываемых событий Василий поступил курсантом в знаменитую Качинскую авиашколу, выпустившую много известных летчиков. Казалось бы, военная дисциплина, нагрузки как в учебе, так и в летной практике, должны были привести парня в чувство. Но и здесь преподаватели отмечали юношу как нерадивого ученика, который отлынивает от занятий по теории, хотя на практике проявляет себя как талантливый летчик с сильным характером. И тут случилось происшествие, которое привело Василия Сталина прямо в Кремль, к отцу, о чем и пойдет речь дальше. Николай Николаевич, пришедший по делу, хотел было зайти в кабинет, однако, услышав, как Сталин распекает своего нерадивого сыночка, остановился около входа, не решаясь прерывать разговор. Но рассерженный отец обратился к нему: «Заходите и послушайте, Николай Николаевич, что пишут в летной характеристике этого молодого человека». Василий Сталин имел ряд нарушений в начале обучения: опоздание в учебно-летное отделение, выход на поле небритым, пререкание со старшиной группы. Цитата подлинная. Мало того, что его поначалу поселили в школе отдельно от остальных курсантов, то есть не в казарму, а в гостиницу, так называемый домик для гостей. Питание готовили в столовой для командиров, охраняли несколько телохранителей, которые его ни в чем не ограничивали. В отличие от других воспитанников авиашколы, наш вояка имел возможность свободно передвигаться и часто выезжал в Севастополь. Так вот, что он еще удумал. Вместе с начальником авиационной школы по фамилии Иванов они начали гонять на мотоциклах на перегонки, в результате чего этот супчик упал на повороте и сильно побился, попал в лазарет. И, решившись перестраховаться, администрация школы отправила Василия в Москву, сообщив официально обо всем происшедшем. Конечно, и начальник школы тоже хорош, но выводы будут сделаны по обоим гонщикам. Так что вот так, с сегодняшнего дня о привилегиях ты забываешь и будешь жить, как и все остальные курсанты. Тебя осмотрят врачи, полечат, если надо, а после ты возвращаешься в училище и переселяешься в казарму, встаешь на котловое довольствие вместе с остальными, и ведешь себя скромно и спокойно. Понял? Голос Сталина был холоден и сух. Понял? Голос сына был тих. Ему было стыдно, что его распекают перед незнакомым человеком, как маленького. А вы что-то хотели спросить? Обратился Сталин к мужчине, уже игнорируя сына, который все еще оставался в комнате. Да у нас проблема образовалась. Вы знаете, что к нам в страну еще в 37-м году было перевезено очень много детей испанских коммунистов. Большинство из них отправлены в детские дома в разных городах, и вроде все устроилось, но появились жалобы на переполненность этих заведений, тесноту и неустроенность. Группа испанских детей из Москвы написала нам письмо с просьбой о переводе их в другое место, но только всех вместе, а их около 15 человек. Ну так в чем дело? Разве этим не наркомпрос должен заниматься? Что вас смущает? А как вы посмотрите на то, что мы этих детей переведем в детдом к нашей общей знакомой», — с нажимом сказал мужчина, намекая на Надежду. Сталин намек понял и одобрил. Это позволяло убить несколько зайцев, усилить надзор над Надеждой, объясняя его приглядом за детьми, и улучшить содержание детей, выполнив их просьбу, да и наполняемость дома Ляминых была пока небольшой и позволяла принять еще детей. «Отлично, так и поступайте. Да, там наверняка понадобится помощь при переезде и расселении, вот и прихватите Василия, пусть посмотрит, как дети живут, да и поможет, чем надо, по мере возможности». Василий недовольно скривился, но с отцом спорить не стал, да и побился он, честно говоря, не так и сильно, просто поцарапался боком, когда упал с мотоцикла. Так утром он и очутился вместе с Николаем Николаевичем во дворе детского дома в Сокольниках. Автобус уже подъехал, и испанские дети разного возраста вышли на полянку перед входом, привлекая интерес старожилов детского дома. Стоял шум, гам, слышалась русская и испанская речь. Кто-то уже лазил по детскому городку, малыши же облюбовали качели и горки, все сновали и быстро перемещались, как мурашики в разворошенном муравейнике. Короче, растерянность Анны Ивановны, которая беспомощно стояла посреди всего этого круговорота детей, вполне можно было понять. Володя и Тракторина старались сдержать хотя бы своих ребятишек, но у них пока не очень хорошо выходило. Всем тоже было интересно и хотелось познакомиться с новичками. Но надо было узнать, сколько всего прибывших, нужны ли дополнительные кровати в спальне, где вещи детей, что готовить на обед. Но пока никаких взрослых сопровождающих видно не было, чтобы все это уточнить. Позже оказалось, что воспитатели задержались, оформляя официальные бумаги. В толпе испанских детей выделялся и более взрослый смуглый высокий парень в военной форме. Это был Рубин Ибаррури, сын знаменитой Долорес Ибаррури, одной из основателей коммунистической партии Испании, активной участницы республиканского движения в годы гражданской войны. Он с матерью и сестрой уже с 1935 года жил в СССР, но потом Рубин во время гражданской войны в Испании вернулся на родину, чтобы воевать в составе испанских интернациональных бригад. После поражения республиканского правительства, парень был вынужден возвратиться в Советский Союз как раз осенью 1939 года. Тут он вступил в Красную армию и был принят в военное училище Верховного Совета в Москве. Василий узнал Рубина и окликнул его. «О, привет, Рубин! А ты откуда здесь?» «Привет, Василий, рад тебя видеть!» И он пожал протянутую руку. «Да, вот, попросили помочь перевести детей в новый детский дом. Наши в переполненном доме жили, вот и попросились определить их куда-нибудь, где поуютнее и детей поменьше. Ты не знаешь, к кому тут обратиться можно?» «Не знаю, сам только подъехал», и Василий стал оглядываться, чтобы найти своего опекуна, который куда-то отошел. Но тут, на их счастье, к ним подошла Грант, мэр, которая до этого что-то делала в доме, и обратилась к Рубину по-испански. «Ерис ел майор, тиенис листас дениос, сунтос неос игрик неас, тиенис бепес, вы старший, у вас есть списки детей? Сколько мальчиков и девочек? Совсем малыши есть? Дисафортуна доменте, сера, тадас лас листас естен ен лосацам пантис, сехан ретросада ен алкен лугар, перо подемас цантара лос неос. К сожалению, сеньора, все списки у сопровождающих, они где-то задержались, но мы можем посчитать детей». И он уже по-русски, а оказалось, что за это время большинство детей его уже хорошо понимало, приказал всем выстроиться. «Итак, друзья мои, вас надо посчитать, поэтому встаньте по порядку, девочки направо, мальчики налево, малыши, по центру». Так, под смех детей, все и разобрались. И когда Надя подъехала к детдому, там уже было все организовано, дети посчитаны и теперь все вместе играли, обед готовился, оставалось только разобраться с кроватями и бельем. Но тут подъехал грузовик, на котором приехала приданная детей и кровати. Володя нашел Виктора, который отсиживался где-то в теньке, и чуть ли не пинками заставил его помогать разгружать грузовик вместе с шофером и мужчиной, сопровождающим. Рубин без слов присоединился к ним вместе с Николаем Николаевичем, а Василий замешкался, на что Володя не утерпел и крикнул сверху кузова, придерживая очередной узелок, поскольку принять его было пока некому. «Эй, парень, помогай, а то не удержу». Так что пришлось и Василию не оставаться в стороне и помогать в разгрузке вместе со всеми. Зато какой вкусной показалась всем простая еда, как быстро все передружились, и как мгновенно уснули после всех этих трудов по обустройству на новом месте, когда таскали кровати, расстилали белье и разбирали свои вещи. Василий и Рубин, тоже усталые, ехали вместе с Николаем Николаевичем в центр. Не знаем, о чем там размышлял испанец, а вот Василий думал о том, что отец, пожалуй, и прав, и пора ему становиться взрослым и серьезным. И еще он мельком вспоминал симпатичную девушку, с которой не прочь был и познакомиться, только все никак не получалось, слишком часто ее отвлекали по делам. К счастью для Надежды, эта мысль быстро у него пропала, заменившись на другие размышления о дальнейшей учебе и службе и возвращении в училище. Но больше всех был поражен Владимир, которому вечером Надя открыла секрет. «Ты знаешь, кто к нам приезжал и помогал разгружать вещи испанских ребятишек?» И, глядя на парня, со смехом выдала: «Василий Сталин и Рубин и Барури. Надеюсь, тебе не надо рассказывать, кто это такие. Я тоже не сразу их узнала». Это Николай Николаевич признался. «Ой, что будет?» Схватился за голову Володя. «Я же на них покрикивал и гонял, как остальных. Ты чего перепугался? Ничего никому не будет, не переживай», — улыбнулась девушка. «Как раз и хорошо, что ты их гонял, как и остальных. Тут тебе не так, как в будущем. Эти парни и на фронте воевать будут наравне со всеми. Василий станет летчиком, а вот Рубин под Сталинградом будет командовать ротой пулеметчиков, но его тяжело ранит и скончается позже уже в госпитале. Жаль парня, он мне понравился, простой и компанейский, может, можно позже что-нибудь сделать, сон какой-нибудь сочинить, чтобы его спасти», и, глядя на призадумавшуюся девушку, продолжил: «А вот Василий повыображать любит, на тебя все посматривал, вроде, порывался познакомиться, да ты как-то вовремя исчезала. Это меня Аглая Сергеевна отвлекала, видно, что-то чувствовала, уводила от греха подальше. Да, наша Грант, мэр, мудрая женщина, этого не отнимешь. И откуда она еще и испанский язык знает?» Задумчиво проговорил парень. «Ну, каждый имеет право на тайну», — усмехнулась девушка, и они с Володей переглянулись с пониманием. «Ну, ладно, я у вас переночую, а завтра с утра пораньше уеду на учебу, ты тут присматривай за всеми и звони, если что. Но вроде должны подъехать воспитатели, которые с детьми с самого начала были и хорошо их знают, да и Николай Николаевич обещал передать своим, чтобы помогали следить за порядком. Так что, справитесь общими усилиями. Ты песню какую-нибудь сочини, про дружбу, она всех изблизит». Володя сказал это так серьезно, что Надя сначала невольно улыбнулась, а потом и призадумалась, а ведь и верно, песня всегда сближает. Вот она и решила подумать и повспоминать песни про дружбу, чем и занялась ночью. И первое, что ей пришло на память, были известные строки: «Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога без друзей меня, чуть-чуть без друзей меня, чуть-чуть, а с друзьями много припев, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной». Она тут же вскочила и, пока слова звучали в памяти, записала их, чтобы выучить с детьми. Но тут же ей еще одна веселая песенка вспомнилась, очень легкая для разучивания, как раз подойдет для детей, еще не очень хорошо освоивших русский язык. «Как положено друзьям, все мы делим пополам, и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам, лам, и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам, лам». Записав и ее, успокоенная, она погрузилась уже в крепкий и мирный сон, довольная сегодняшним днем. https://dzimru.exuf.cuif6.umxp. «Я рад, спасибо, прошу извинения». Ответ Сталина учителю, который поставил сыну двойку. https://proza.ru/2019/04/25/1593. Офицер Василий Сталин. https://mail.fm/жизнь/истории/7145/063. Children of Russia. Как жили дети испанских коммунистов, которых в 1937 году привезли в СССР. https://vk.com/gnsrats. Испанские дети в СССР 1937-1939 годы. Испанские дети в СССР 1937-1939 годы. https://ruruviki/ruviki/ruis/baruri/rubin. Руис и Барури, Рубин. Https Рутуберу видео 06BF5F614CCC4DAP3079C3D24B73ECRW. Большой детский хор, если с другом вышел в путь. Слова. Михаил Танич, музыка. Владимир Шаинский. Https Рутуберу видео 530F63FD68098F0B6F9B48D5F36F934RWD. Все мы делим пополам. Музыка Владимир Шаинский. Стихи Михаил Плицковский. Исполняет Эдуард Хилли. Большой детский хор Центрального телевидения и радиовещания. Глава 15. Не смотри по сторонам, оставайся сама собой. Глава 15. Не смотри по сторонам, оставайся сама собой. В прошлом, о котором Надежда вспоминала, к сожалению, или, к счастью, все реже, ее жизнь была спокойной и устоявшейся. Работа с ее привычными стандартными обязанностями, потом выход на пенсию, заботы о доме и быте, походы в магазины, аптеки или поликлинику, события текли однообразным потоком, когда один день практически походил на другой, и она начинала путать не только дни недели, но и даты и даже какие-то события. Сейчас же, в настоящем, прошлом, дни были насыщены учебой, подготовкой к экзаменам, которые здесь иногда называли испытанием, да они и были такими, поскольку преподаватели были очень требовательными, заботой о детях детского дома, куда они с Глафирой старались выбираться при первой возможности, воспоминаниям и записью песен, да и отношения с Василием приносили радость своей чистотой и искренностью. С одногруппницами, к сожалению, отношения у них с Глафирой не сложились. Они общались только друг с другом, поскольку другие ученицы относились к ним с нескрываемой ревностью. Часть девушек старались подлизаться к ним, заглядывали в глаза, лебезили неискренне. Но большая часть считала их зазнайками, выскочками, старались пакостить понемногу. Больше всех в этом преуспевала Марфа, очень напоминавшая Марфушеньку, душеньку из знаменитой киносказки, рыхлая любительница пирожков с ливером и повидла, которые она ела почти без остановки. Поэтому и фигура ее отличалась расплывшимися формами, да и на лице были неприятные прыщи, хотя она и старалась их скрыть за слоем неумело наложенной дешевой косметики. Она, почти не скрывая, завидовала девушкам, их успехам, но более всего тому, что у них были кавалеры, военные, а по тем временам это считалось особым шиком. У нее знакомых, мужчин не наблюдалось вовсе, тем более военных, а очень хотелось, вот она за неимением нужных кавалеров то бегала за Петей, который шугался ее, как огня, то поглядывала на преподавателей, мужчин, выделяя особо Марксена, который также старался избегать ее со всей силы. Одноклассницы как, то разговаривали украдкой рядом с Надей, а она невольно услышала о том, что Марфа часто ходит на танцы в ближайшее военное училище, уж неизвестно, как туда попадая, но безуспешно, никто за ней ухаживать не решался, что ее раздражает еще больше. Наде даже было поначалу смешно и в чем-то она жалела эту нескладную девушку, пока не свершилось событие, которое показало, что не так уж она и проста. Экзамены, к которым, конечно же, усердно готовились, подошли, тем не менее, как всегда, неожиданно. И первым стоял экзамен по родной литературе. Казалось бы, чего переживать, ведь все книги в основном были знакомы и почти все прочитаны еще в прошлой жизни. Но здесь тексты рассматривались с идеологической точки зрения, изучались социально, классовые истоки творчества писателей и их произведений. Да и преподаватель, дама очень строго идеологически правильной внешности времен революции и гражданской войны, которая уже смотрелась как нечто давно прошедшее, заставляла точно заучивать шаблонные определения о классовой сущности того или иного романа. Никаких своих мыслей и рассуждений, никакого свободомыслия не предусматривалось, все ответы должны были строго следовать ее лекциям, основанных на идеологически правильных учебниках, что называется, ни влево, ни вправо шагать нельзя. Это злило Надежду, но спорить было чревато, вот и приходилось просто тупо заучивать эти трескучие пустые фразы, что ее раздражало безмерно, но деваться было некуда. Эта дама, носившая имя отчества, совпадающее с инициалами Крупской, чем она безмерно гордилась, недолюбливала девушку, но в открытую этого не проявляла, побаивалась. И вот наступил экзамен. Преподаватель почему-то запустила всю группу в класс, посадила в определенном порядке, друг за другом, и сама раздала билеты с вопросами, что, в общем-то, было нарушением правил. Наде она выдала билет с анализом поэмы в стиха С. Пушкина Евгений Онегин. Если бы это в прошлой жизни, такой билет можно было считать выигрышем на миллион, и рассказывать и цитировать замечательные строки без конца, но, увы, не здесь и не в это время. Здесь полагалось основываться на статье разночинца Виссариона Григорьевича Белинского Евгения Онегин, как социально близкого по идеологии рабочему классу и марксистско-ленинской теории упирать на дворянскую сущность эксплуататора-крестьян автора романа. Надя решила не ждать особо и подняла руку, показывая, что готова отвечать. Надежда Константиновна с удивлением посмотрела на нее, видимо, не ожидая такой прыти, но сделала знак, приглашая к доске, что тоже было нарушением. Ее рассказ мешал бы тем, кто еще готовился к ответу. Пришлось Наде подойти поближе к столу учителя и, понизив голос, начать долдонить выученные наизусть постулаты, как грозный голос прервал ее. «Рассказывайте громче, пусть все слышат и оценивают ваш ответ». Делать было нечего, пришлось чуть повысить голос. Но только девушка хотела продолжить свой ответ, как по классу разнесся невнятный гул, раздражающий и отвлекающий. Казалось, он звучал откуда-то сверху и своей монотонностью вызывал желание заткнуть уши и ничего не слышать. Преподаватель грозно оглядела сначала Надю, но та в недоумении пожала плечами и опять попыталась продолжить ответ. Но гудение вновь возобновилось и вновь прекратилось, когда девушка замолчала. Сделав еще одну попытку продолжить рассказ, что вызвало такой же непонятный гул, девушка окончательно замолчала. Но тут уже закричала преподаватель. Она визгливым голосом обвинила ни в чем не повинную ученицу в срыве экзамена и просто удалила ее, поставив неудовлетворительную оценку. Выйдя в коридор и недоумевая, что же это такое было и кто ей так помог с экзаменом, Надя тихо пошла к выходу, не оглядываясь и не замечая, что Надежда Константиновна тихо выскользнула из кабинета и спряталась где-то в небольшом закутке в конце коридора, наблюдая за девушкой, которая как раз столкнулась с Марксином. Видимо, учитель решила понаблюдать, что Надя будет делать дальше, как себя поведет. Парторг куда-то спешил по своим делам, но тут притормозил, поглядев на девушку с удивлением. «Кузнецова, ты почему не на экзамене, а меня с него выгнали?» Надя и не собиралась ничего скрывать и спокойно и подробно рассказала, что произошло. Возмущенный мужчина, выслушав девушку с большим удивлением, хотел было зайти в кабинет для грозных разборок, но девушка придержала его и только приоткрыла дверь, наблюдая следующую картину. Глаша, уперев руки в боки, нависла грозно над Марфой и говорила тихо, но очень строго. «Это ведь ты гудела, ты отвечать Наде не дала, а хотя бы я». А вот голос противницы был и упрекающим, и оправдывающимся одновременно, как у ребенка, который знает, что провинился, но и признать этого из самолюбия не желает. «Подумаешь, цацы какие нашлись, и стихи они сочиняют, и песни красивые поют, и учителя им в рот заглядывают, и парни у них самые красивые и ладные, а у меня, тут ее голос прервался, девчонка по-простонародному завыла, заплакала, что-то уже неразборчиво бормоча сквозь слезы. «Эх ты, Марфушенька, душенька, ты бы поменьше пирожков ела да за собой получше следила, кому такая распустеха нескладная интересно будет, сама виновата, а все кругом плохие». Голос Глаши чуть смягчился, и она подала девушке свой платок, видя, как Марфа вытирает слезы просто рукавом. «Вот видишь, даже платка у тебя нет», — проворчала Глаша, промакивая девушке лицо и заставляя высморкаться. «Есть платок, мне его подарили, я его берегу», — невнятно донеслось сквозь все эти звуки. «Парень в деревне подарил. Вот видишь, оказывается, и у тебя есть кавалер. Не все так и плохо». Глаша гладила девушку по голове, как маленького ребенка, и невольно улыбалась. «Да ну его, никакой он не кавалер, простой пастух в нашей деревне», голос Марфы становился уже ровнее и приобрел ворчливые нотки. «Хотя и ворчит на парня, но ведь платок бережет, хранит, мелькнула у Глаши в голове, и она продолжила, притянув девушку к себе, ведь совсем девчушка, маленькая, дурная, вон, у Айгуль Айдар тоже простой пастух, а выси на него заглядываются, ну да, тебе ведь принца на белом коне подавай, никак не меньше, да еще и в высоком военном чине, не ниже генерала, остальные девушки, присутствующие в классе и невольно наблюдающие за всей этой сценой, заулыбались, настолько сейчас восторженным было сейчас лицо Марфы, которая явно о таком и мечтала, а то, что принцу принцесса только подходит, аккуратная, спокойная, воспитанная, ты об этом явно не подумала, вот когда такой станешь, так и найдет тебя твой принц, это уже Надя, войдя в класс, подошла к подруге, которая продолжала стоять около Марфы, а чтобы генеральшей стать, надо за молодого красного командира замуж выйти да поездить с ним по гарнизонам, как наша Олеся, тогда только много лет спустя и дождешься счастья, станешь большой начальницей, а пока ты, Марфушенька, душенька, учиться должна, а не пакости одноклассницам делать, тут уже вмешательство Марксена, который так и стоял в коридоре и наблюдал за этой сценой, и ненужным было, он, зайдя в класс, только оглядел сурово шмыгнувшую в класс учительницу и строго к ней обратившись, заставил продолжить экзамен в его присутствии, а Надю повторить ответ на вопрос, который был вначале оценен удовлетворительным, но не отличным. Все же хотела зажать хорошую оценку тезка, хотя девушка отвечала точно по ее конспектам. Но опять вмещался мужчина, который довольно ехидно попросил уточнить, в чем были неточности ответа и все же заставил поставить высокую оценку. Выходя из класса, он произнес, «Вы, девушки, не стесняйтесь, обращайтесь, если что в партком, а мы уж там по-свойски, по-партийному разберемся, кто чего заслуживает. Только и сами тоже готовьтесь, как положено, как комсомольцам завещал товарищ Ленин». И все девушки хором продолжили учиться, учиться и учиться, а Надежда невольно вздохнула, так как вспомнила, что первоначальным автором этой незатейливой мысли является как раз Белинский, который призывал учиться, учиться и еще таки учиться. К черту политику, да здравствует наука. По крайней мере, так утверждал интернет в 21 веке. Углубившись в эти мысли, она села на свое место и просидела задумчиво весь экзамен, пытаясь вспомнить слова, которые крутились в ее голове. Это была незамысловатая песенка из сериала «Не родись красивой», которая как раз очень подходила по ассоциации к этой ситуации, но, кроме припева, пока ничего в голову не шло, его она и записала. «Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть и оставайся сама собой, целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть и оставайся сама собой, целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь». Встрепенулась Надя лишь тогда, когда отвечала Глаша, но тут уже никаких эксцессов не произошло, и подруга также получила вполне заслуженную отличную оценку, отбарабанив свой ответ строго по тексту. А вот Марфа поплыла, начав бойко, она быстро сдулась, стала запинаться, путаться, все больше и больше мямлить и сбиваться, а потом и окончательно замолчала, опустив голову. Попытки преподавателя помочь ученице только хуже сделали, Марфа совсем смутилась и, опустив голову, только крутила в руках злосчастный платочек Глафиры. Преподаватель что-то черкнула у себя в записях и, отправив девушку на место, завершила экзамен и позволила всем выйти из класса. После такой неприятного происшествия подруги, не сговариваясь, сказали, поехали в детдом, что они с удовольствием и сделали. А там, видя веселых детей, их мельтешение и игры, слыша звонкий смех, все неприятности отошли в сторону. Когда вас обнимают десятки детских рук, когда детские мордашки заглядывают вам в глаза, улыбаются и радуются только тому, что вы рядом, сами собой забываются завидующие их успеху подружки, и настроение сразу улучшается. А уж когда прилетела Маруся и сунула в руки по освежающе пахнущему апельсинчику, как привет из будущего, настроение совсем стало замечательным. На вопрос девушек, откуда дровишки, последовал очень информационно наполненный ответ девчушки. Дедушка Максим нашим испанчикам целую огромную коробку привез. Они сказали, что фрукты родиной пахнут. И сразу все понятно, Максим Дармидонтович стал родным и близким, сердечным дедушкой Максимом. Хотя по возрасту Антище не достиг этого статуса, ему всего 46 лет, испанские дети, нашими и просто испанчиками, значит, все хорошо, все просто замечательно. Подошедшие вместе с детьми приятные молодые люди, представившиеся как воспитатели испанских детей Мария и Хозе, действительно подтвердили, что все дети освоились прекрасно, как будто жили здесь много времени. А еще они выучили песенку «Все мы делим пополам», которая всем очень понравилась, и ее поют всякую минутку. Единственную каверзу, как всегда, не мог не устроить наш Витик. Ему почему-то показалось очень смешным имя одного из мальчиков, Хуан, которое он переделал в Хуина и дразнил этим ничего не понимающего пацана. Он, как дурачок, тыкал в него пальцем, заливался глупым смехом, повторяя только «Хуин, ха-ха, Хуин». Но, получив затрещину от Володи и выговор от Хозе, успокоился до следующего раза. Володя организовал с испанскими мальчишками футбольную команду, что еще больше их сблизило, и они даже приняли участие в соревнованиях с соседними школами. А на следующее утро, поскольку экзаменов в этот день у Нади и Глафиры не было, все дружной компанией пошли на детский сеанс в кинотеатр, на фильм «Сказку Александра Роу по щучьему велению», совсем свеженькую, снятую недавно, в 1938 году. Это был дебют Александра Роу как самостоятельного режиссера. Будет любим он всеми детьми и взрослыми и в будущем, его фильмы будут синонимами детства и русских сказок, будут смотреться всеми с удовольствием, несмотря на отсутствие современных компьютерных эффектов, которые заменялись юмором и добротой. Надежда была рада увидеть в роли царя Гороха обожаемого ею Георгия Милляра, который был и одним из любимых актеров Роу, снимавшимся во всех его фильмах, сказках. Это был и его кинодебют. Этот человек станет олицетворением всей сказочной нечисти в советском кинематографе и получивший даже шутливое почетное звание Бабы-Яги Советского Союза. И хотя экзамены только начинались, и все волнения были впереди, настроение подруг намного улучшилось, ведь рядом были люди, которые их любили. А уж одноклассницы, ну что же, нет с ними дружбы, им же хуже. Но крем для Марфы от прыщей, по просьбе Нади, Николай Николаевич принес, шепнув украдкой, что большинство предложений, высказанных Надеждой, потихоньку начинают притворяться в жизнь, без особой огласки, медленно, скрытно, чтобы не вызывать интереса противников реформ в стране, да и врагов за рубежами Родины. А Надя вместе с Владимиром вспоминала события первых месяцев войны и ломала вместе с парнем голову, как и что нужно и можно рассказать, да как прикрыть эти откровения своими снами, предвидениями. Да новые, старые песни продолжали тесниться в голове. После очередной встречи с Васей, когда они со смехом вспоминали обстоятельства их знакомства, да и встреч своих подруг, случайных, но очень счастливых, Надя вдруг вспомнила замечательную, но немного забытую песню, которая так и называлась «Случайность». Ее исполняли многие певцы, в том числе ее очень проникновенно пел Вадим Мулерман, а за ним также не менее душевно исполняла Анна Герман. Слова этой песни прекрасно отражали ситуации случайных, но таких счастливых встреч всех подруг со своими любимыми. Для Симы, которая быстрее группы сдавала экзамены и на днях должна была ехать на гастроли с оркестром Александра Цфасмана, эта песня также была знаковой, отражающей все переживания ее знакомства с любимым человеком. «А мы случайно повстречались, мой самый главный человек благословляю ту случайность и благодарен ей навек. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. И это, кажется, не тайна, что люди с болью и мечтой всегда встречаются случайно на равных, грешник и святой. Любовь и нежность излучая храню тревогу про запас, чтоб никогда уже случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел». Только слова про грешника и святого пришлось немного изменить, сейчас их просто не пропустили бы. Теперь они звучали так, на равных оба мы с тобой, вполне политкорректно. И тут впервые запел Александр, который всегда только молча сидел за инструментом. Он начинал песню, а куплет подхватывала Серафима. И так это проникновенно звучало, таким красивым оказался голос пианиста, который до этого никогда не рисковал петь, что все просто ахнули. Как здорово получалось у них с Симой донести слова о тех случайных мгновениях, которые сводят людей навсегда к большому и долгому счастью. И еще одна песня, всегда завершавшая концерты фестивалей лучших песен разных лет, отлично подходила и для завершения концертов оркестра. Это были слова про песню, которая всегда остается с человеком, сопровождая его от рождения до последнего часа. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам, утром звезды гаснут без следа, только песня остается с человеком, песня, верный друг твой навсегда, припев через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Два куплет наши песни носим в сердце, с колыбели с песней всюду вместе мы идем, сколько песен мы любимым нашим спели, сколько мы еще с тобой споем. Припев три куплет в лютый холод, песня нас с тобой согреет, в жаркий полдень будет как вода, тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Припев песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. И на этом Надя пока затормозила, песен было достаточно, да и дел было много, уж слишком много всего она на себя взвалила, только успевая все свершать да разгребать последствия сделанного или не сделанного. http://russianliteratur.com/fr/node/36, отечественное литературоведение в эпоху господства марксизма-ленинизма, 1930-1980 годы, В.Е. Хализев. https://rutuberu.video/563fm/12e3d7243e2avg2e96df0rwd. Песню написала продюсер сериала «Не родись красивой» Анастасия Максимова. https://okru.video/6233,238,551,904. Случайность. Композитор Алексей Якимян. Стихи Евгения Долматовского. https://vk.com/video/149,262,010,456,244,671. Песня остается с человеком. Стихи Сергей Островой. Музыка Аркадий Островский. Глава 16. Иван Сусанин или жизнь за царя. Глава 16. Иван Сусанин или жизнь за царя. Как бы то ни было, потихоньку экзамены подошли к концу. Больше никаких приключений не было, все проходило в обычном режиме, подруги сдали оставшиеся экзамены на отлично, даже Айгуль, которой помогали подружки, да и она сама очень старалась. Видимо, вмешательство Марксина и его обещание разобраться по-партийному дошло и до учащихся, и до преподавателей, и заставило всех держаться в рамках. Да и позор Марфы также не вдохновлял других закадычных недоброжелательниц на повторение ее проделки. Парторг, как и пообещал подругам, не стал никуда уходить из училища, но его авторитет в районе значительно вырос, а уж открытие ленинской комнаты и участие его подопечных в больших мероприятиях и концертах разного уровня принесло ему еще больше баллов в копилку рейтинга, как сказали бы в будущем, так что связываться с ним никто не решался. Но после экзаменов наступила такая усталость, такое опустошение, что всем хотелось как-то отдохнуть и расслабиться. И здесь очень вовремя прозвучало предложение Максима Дармидонтовича посетить известный спектакль Большого театра «Иван Сусанин», где он исполнял заглавную роль. Ни Надежда, ни Владимир в своей прошлой жизни в этом знаменитом театре не были, билетов никогда не достать, да и дорогие они всегда были. А тут Максим Дармидонтович принес пригласительные билеты без указания числа зрителей, поэтому решили пойти всем большим коллективом. Конечно, все подружки, Володя и Тракторина, смогли вырваться, и Вася с Алексеем, короче, вся большая семья, кроме Симы, которая уже уехала на гастроли. Во главе этой веселой компании была Аглая Сергеевна, которая в своем строгом темно, синем бархатном платье с кружевной шалью на плечах выглядела, да и была по сути, важной гувернанткой, выведшей в свет Борчуков, неучи. Девушки были в своих платьях от Ломановой, приоделась Ирина. С помощью все той же Аглаи Сергеевны она сшила очень миленькое платье из плотного синего шелка в тон с платьем нашей гранмэр, и тоже с кружевным воротничком, и все это очень ей шло, делало строже, взрослее и очень красивой, что оценили все и даже Владимир, что заставляло Ирину цвести маковым цветом от радости и смущения. И даже Маруська слезно выпросилась пойти с ними, хотя ее и предупредили, что спектакль долгий и музыка еще тяжеловата для нее. Но она клятвенно обещалась не ныть и терпеть, даже если и будет скучно. Но, чтобы ей, да и всем остальным, было хоть что-то понятно в тех событиях, что отразились в опере Михаила Ивановича Глинки, Надя и Володя, вспомнив уроки истории, рассказали в общих чертах подоплеку происходящего, упомянув и про смуту, и про введение на царствование будущего Михаила Романова, первого царя из династии, которая и правила на Руси вплоть до революции. Налегали, естественно, они больше на роль ополчения во главе с князем Пожарским и купцом Мининым. памятник которым все видели на Красной площади, на единство народа перед лицом интервентов. Рассказали они и о том, как поляки, собственно, оказались в лесах Костромской губернии, да и в чем суть самого подвига Сусанина, и почему он так запомнился в веках, что его имя стало нарицательным, синонимом человека, который завел других куда-то не туда и про которого в будущем сочинят массу анекдотов. Ему даже поставят в Костроме памятник, кстати, на постаменте бывшего монумента Владимира Ленина, один из самых высоких в России. Надя, побывавшая когда-то в этом славном городе, была очень впечатлена видом этого необычного монумента.